Глава 13. Весенка, вставай. Кася. Куница сладко потянулась и открыла один лукавый глаз. Если пожар, позови Лирсета. Он как раз учится воду добывать. Мудрая матушка. Насмешливо заметила травница, усаживаясь на стоящее неподалеку от кровати кресло. Прямо в точку угадала. Именно этим он и занят. «Так, может, я тогда еще немного посплю?» Безнадежно вздохнула Веся, точно зная, что спорит напрасно. Раз наставница заявилась сюда, где-то оставив своего обожаемого найденыша, значит, задуманное ею не терпит отлагательств. «Ну, спи». Загадочно вздохнула Костина и поднялась с места. «Но, чур, потом не обижайся. И не говори, будто мы тебя не будили». «Мы это кто?» «Ты с дедом», — открыла второй глаз Веся. «Нет. Мы — это я, Мила и Антик». «Вот как?» Спрашивать, где остальные, куница не стала. Знает по опыту, травница предложит встать и посмотреть. «А почему ты его так назвала?» «Ну, мы же его в Антаиле нашли. Пусть будет Антил». «Так я пошла». «Куда?» «А мы внизу сидим на кухне, но скоро уйдем». «Ладно, подождите меня, я быстро». Нехотя выбралась из-под одеяла Веся. «Вот в кои-то веки ни войны, ни срочной работы, ни страждущих пациентов. Даже любимого мужа и того нет. Думала, поваляюсь хоть разочек. Вчера ведь за полночь вернулись. Так нет, вам чего-то не имется». «А вот придешь вниз и узнаешь, чего именно», — усмехнулась наставница и сбежала. «Правду говорят, с кем поведешься, от того и наберешься». Умываясь, притворно ворчала Веся. Ведь не была же Костина такой, пока не появился этот ехидный мельник. Однако на самом деле она ничуть не обижалась на наставницу за нарушенный сон. Утро за окном было по-весеннему ясное и солнечное. В такую погоду душа так и рвется из дому. Тем более здесь, в Южине, где все уже пышно цветет и зеленеет. Кухня в гостевом доме называлась «Уютная комнатка» с очагом, буфетом и холодной кладовой, где можно было найти все, что требуется для приготовления раннего завтрака или позднего ужина. Обедать гости обычно ходили в один из домов, где жили магистры, либо им приносили оттуда жаровни и супницы дежурные повара. И теперь, спускаясь по лестнице, Веся вдруг сообразила, что очень скоро этот многолетний уклад рухнет, и именно ей придется думать о том, чем кормить домочадцев и как устроить все таким образом, чтобы не появилось недовольных или обиженных. Безусловно, куница считала лучшим тот порядок, которую завела в своем доме ее старшая мать, доверив кухонные заботы и ключи от буфетной собственной кормилицы и выделив ей в помощь двух серьезных немолодых тетушек. Но у нее самой так не получится. Девушки и женщины, едущие в Южин, не намного старше самой Веси, а повесить заботы о кухне и кладовой на наставницу она никогда не решится. Да и неверно это. Занимать время травницы такими простыми заботами, когда новоиспеченной княгине требуются ее советы и помощь в более важных делах. И значит, придется на первых порах следить за всем самой, пока кто-то из новеньких не покажется ей достойным этого почетного, но нелегкого дела. Дверь кухни оказалась приоткрыта, и не успела Веся дойти до нижней ступени, как оттуда выскочил огромный черный зверь с явным намерением поздороваться с хозяйкой так, как он любил, лизнуть подбородок, встав на задние лапы. «Рыж, нельзя!» — едва успела прикрикнуть княгиня, и ягуар обиженно остановился, однако все же умудрился боднуть ее носом. «Ты же меня с ног свалишь! Вон какой огромный вымахал!» Однако не выдержала и, пока шла к кухне, ласково почесывала зверя за ушком. Он ведь не виноват, что все вокруг внезапно стали вдвое меньше прежнего. И сам, небось, удивляется, отчего так резко измельчали зайцы. «Ну вот и княгинюшка наша пришла», — ласково сообщила Костина малышу, спокойно сосавшему молоко из стеклянного флакончика с особой пробкой. «Сейчас мы ее обрадуем». «Чем?» — поинтересовалась княгиня, проходя к столу, за которым уже хмуро пила горячий отвар ее ученица. «А где остальные?» «Все тут, кто есть в доме. А порадуешься, когда прочтешь вон то письмо Феодориса. Его на рассвете фантом притащил». Кивнула в сторону стоящей на столе шкатулки Кася. «Уж прости, мы прочли, не утерпели. Но листок, который от князя не разворачивали, он в колечко продет». «Ты же знаешь, что я тебе свои письма доверяю». Куница нетерпеливо вытащила из узкой шкатулки протиснутое в изящное колечко с ярко-синим камнем послание Береста и первым делом прочла его, даже не присев. «Думаю, я догадываюсь, чем вы хотели меня порадовать. Дест написал, что о первых петухах они встретили барку Танрела, ходившую к Туре за невестами». «Да, верно. И к обеду они будут тут. Но это еще не все новости. Тирой тоже получил письмо Феодориса и решил к приезду куниц освободить Южин. Все, кто вернулся сюда ночевать, сейчас собирают свои вещи и отправляют их фантомами в Антаиль. Ольсен с княжичами им помогают, а маги ставят легкие временные дома. Предсказатели погоды обещали, что дождей в ближайшие дни не будет». «Ну ведь просила же я их не торопиться», — вздохнула Веся и присела к столу. «Чародеев корить не стоит. Были бы мы на их месте, тоже спешили бы. Разве хватит терпения сидеть тут без дела, когда там каждый может выбрать место для своего дома и придумать, каким он будет?» «Откуда ты взяла?» «А нам вчера Тирой рассказывал, когда ты мужа провожала. Кстати, тебе с Дестом и нам с Олем там тоже место под дома выделили». «Зачем нам там дом? У меня теперь тут забот хватит. Ты еще не думала, как с кухней и буфетом справляться станем? Нужно ведь приехавших первым делом накормить». «И про это я размышляю», — согласно кивнула наставница, осторожно отставляя опустевший пузырек. «Но намного сильнее меня другая думка гнетет. Ты уж прости, не хотела я в это дело лезть. Но, боюсь, поздно будет. Ты, небось, захочешь и в новеньких своих магических лекарей запустить. Вот о них я и тревожусь. Ведь магия не везде есть. А вдруг какой-то девице тут не понравится? Или выйдет замуж и уедет в другое место? Как их там будут лечить целители и чародеи, если фантомы послушны лишь тебе? Да и зачем новеньким знать, что они смогут летать? Только надежду разбудишь. Ведь вдали от источника все равно не полетишь». «Про это я и не подумала. Спасибо, матушка. А зачем ты меня все же будила-то?» «Так нужно же идти, смотреть дома и решать, где кого поселить. В каких домах девушек, а где мужчин. Ведь через пару дней воины начнут подъезжать. Нужно многое предусмотреть». Веся лишь вздохнула и промолчала. Сама успела сообразить, сколько сразу свалится на нее забот и вопросов. «Это в походе с воинами никаких хлопот нет, там они сами все знают. И где шатры разбить, и где дрова и воду искать, и как костер за собой на стоянке прикопать. А вот дома они почему-то сразу чувствуют себя постояльцами трактира и моментально превращаются в белоручек, которым надобны подавальщики и уборщики. И значит, необходимо с первого дня как можно строже предупредить новичков, что тут не трактир и не обычная крепость. Это там всегда живет несколько ветеранов или бездомных воинов и женщин, готовых убирать и готовить за крышу над головой защиту и кусок хлеба. А к Весе едут девушки, которые надеются найти себе мужей. Таких отец и подыскивал. И прислугой они становиться и сами не мечтают. Да и целительница такого не допустит». «Трудное это дело», — подождав, сочувственно пробормотала Костина. «Поднимать на вину». «Вот потому я тебя и разбудила. К моменту приезда невест неплохо бы все обдумать. А еще лучше написать указ. Наверняка Берест не станет против него спорить. «Не станет, это верно», — обрадовалась княгиня. «И первым делом в том указе я назначаю тебя советником. Нет, советницей. А к князю советниками Ольсона и Доренса. Ну, потом сам добавит кого еще. Мила, беги за пером и бумагой. Кстати, тебя я назначаю своим писарем». «Вот это ты очень верно придумала», — похвалила наставница, когда ученица убежала. «Дать девчонке дело. Да почаще посылай ее с заданиями. И не просто позвать кого-то или письмо отнести, на это и кого попроще найдешь. Миле можно важные поручения доверять. Она девочка старательная и памятливая. Я нарочно проверяла. А когда у нее будет свое дело, то перестанет чувствовать себя приживалкой и нахлебницей. Но это ты уж ей сама объяснишь». «Кася, ну что бы я без тебя делала? Мне ведь пока некогда было ее изучать. Но чистую душу без жадности и подлости рассмотреть я все же успела. А про нахлебничество ей сама объясню, не волнуйся». «Вот бумага». Запыхавшаяся Мила сложила на стол все принесенное. «А можно спросить?» «Нужно», — твердо кивнула Веся. «И никогда не забывай, Мила. Ты отныне не просто моя ученица или помощница, но и чародейка. Такая же, как я, Ардест, Кастин и остальные. Мы одна семья. Это не просто понять и принять. Я сама не сразу разобралась. И хотя у чародеев и есть собственные вещи, одежда, оружие, амулеты и простые украшения, но все остальное общее. Вот эти дома, мебель, продукты в кладовой, да и сама цитадель. Ну и, конечно, Антаиль. А вот девушки, которые приедут сегодня на барке, пока вступят только в клан Сокола, когда Десс с Феодорисом вернутся. А право стать чародейками им предстоит заслужить, как и тем воинам, которые прибудут позже. И это секрет. Никому не нужно знать о том, что он не просто тут живет и работает, а еще и проходит испытания на честность и верность, доброту и сострадание. Поэтому чародейских законов никому не объясняй и никого не предупреждай. Но к новеньким присматривайся. Сама понимаешь, собирали их в торопях и могли случайно отправить вовсе не тех девушек, кого я захочу навсегда оставить в Южине. А теперь спрашивай. «Так я про то и хотела. Что мне делать, когда они приедут?» «Вот сейчас все в указе напишу», — объясняла княгиня, сопровождая свои слова делом. «Терсия определена в советнице. Мелания становится помощницей и писарем. Пусть девицы с мелкими вопросами и спорами к вам обращаются. Вы и будете мне помогать их рассудить. Втроем не ошибемся». И рада бы она думать, будто среди приехавших новичков сразу установится тишь да благодать. Только и самой тотчас становится смешно от таких надежд. Куницы девушки самостоятельные и в себе уверенные. И раз они до сих пор не замужем, значит, никто из них не пожелал идти младшей женой ни к одному сородичу. И в чужой клан уходить не захотели. И теперь именно Весе придется выяснять, почему. А для этого нужно побеседовать с каждой наедине, и потребуется на это не один день. И даже не один месяц. «Вот вы где!» — заглянул в кухню Тируй. «Можно?» «Конечно», — продолжая писать, кивнула княгиня. «Я как раз о тебе думала». «Как восхитительно звучит! Обо мне думала такая прекрасная девушка!» — весело пошутил магистр, открывая дверь шире. И оказалось, что он заявился не один. Следом шли Трофимус и Фелитий. «А чем вы тут занимаетесь?» «Ну, если княгиню можно назвать просто девушкой, то все верно», — тихонько съязвила Кася, не сомневаясь, что магия ее услышит. «А занимаемся мы тем же, чем и вы. Готовимся к встрече барки с невестами». «И чего уже надумали?» — присел к столу Фелитий. «Или только начали?» «Вот указ пишу», — серьезно глянула на него Веся, на миг оторвавшись от работы. А ты мне нужен, чтобы печать добыть. Не могу же я куницам указ без печати вывесить. Они ни белки ни почем не поверят». «Да и белки ныне ушлые пошли», — усмехнулся Тируй и тоже сел рядом с воздушником. «Печать мы к обеду сделаем. А про что указ?» «Про советников и главные правила Южина. Вот только кем я им представлюсь? Княгиней пока права не имею. Совет ведь еще решение не принял». «За это не волнуйся. Можешь с чистой совестью называться княгиней. Мы все продумали. Если кто-то и начнет упрямиться, Феодорис найдет, чем уговорить. Главный Ордес там. Против него ни Илстром, ни Радмир не пойдут, но Ахизген к ним прислушивается. В этот раз вепрям с князем повезло. Хоть и осторожный, зато не такой упрямый, как его отец. А еще чего?» «Еще фантомы. Оставлять девушек без лекаря я не хочу, но приказ им намерена дать совсем другой. И распоряжаться фантомами придется мне самой, пока мы не узнаем новеньких получше. Неплохо бы для начала хоть пару минут поговорить с Танреллом. Ватажники умеют разбираться в людях и могут многое сказать о тех, кого везут хоть несколько часов. Ну и последнее. Нужно посмотреть дома. Я ведь ту сторону крепости только мельком видела. А теперь нужно решать, где кого поселить». «Вот за этим мы сюда и шли. А вы наши вопросы успели заранее обдумать», — довольно усмехнулся Тируй. «Сейчас все решим. Но сначала о Трофимусе. Как вы знаете, его жене стерли старую память, и теперь он просит отпустить его. Решил жить в Забреге, там у него брат. Но не знает, куда деть Анфею». «Мила, отнеси Антика в мою комнату и посиди с ним, я скоро приду». Тихо, но непреклонно распорядилась Кастина. «А тебя, Тируй, я хотела попросить позвать моего мужа. Филитий, сходи вместе с ним». Маги понятливо кивнули и поспешно вышли, оставив насупившегося Трофимуса с княгиней и ее наставницей. «Я и сам все знаю». Первым начал разговор чародей, едва за друзьями закрылась дверь. «О чем ты можешь сказать? Уже несколько ночей почти не сплю, все думаю и думаю». «А я тебе ничего говорить и не собиралась», — печально проговорила Кася, вздохнула и подперла щеку ладонью. «Один вопрос задать хотела, так, на всякий случай». «Прости», — еще сильнее помрачнел маг. «Совсем я бестолковый стал. Спрашивай». «Ну, ты на себя-то не наговаривай, ничуть не бестолковый», — не согласилась травница. «Видели мы, как наравне с другими в подземелье работал. А вопрос простой. Анфею мы в крепости, конечно, оставим. Понимаем, что теперь это другой человек. Но вот насколько другой? Помнит ли, что была замужем? И еще, остались у нее в душе какие-то чувства к тебе или нет? Ведь если твоя жена тосковать начнет, да еще чего не то удумает, нам за ней не уследить. Сам знаешь, сюда скоро девчонок молодых привезут, нужно будет заниматься ими. Не с особой радости они родные-то дома оставили. Ну, а уж как воины прибудут, тут и вовсе все завертится». «Сомневаюсь я, чтобы она чего-то удумала», — поджал губы Трофимус. «Никогда за ней такого не замечал». «Так ты ведь не замечал за той, какая была жизнью в другую сторону лицом повернута», — огорченно вздохнула Кастина. «А это же теперь другая женщина. Вот видела я однажды, как мой учитель картину отмывал. Задешево у трактирщика выкупил. И как только распознал старинного мастера под поздней мазнёй, до сих пор понять не могу. Впрочем, у него дар был редкий, суть вещей видел. Так вот, когда он грязь смыл и ту краску, какой неизвестный умелец трещины замазывал и от себя всякого подрисовывал, такая благодать обнаружилась, душа запела. Вот так и Анфея, как я думаю, теперь очистилась. Ну да ладно, езжай себе с миром. Саргинс приедет, мы у него расспросим, начнет у нее по тебе сердце болеть или нет. Ну, а если все же затаскует молодица, он сумеет ей оберег сделать на первое время. А там, глядишь, кому-нибудь из воинов бедняжка и приглянется. Она женщина видная. Каждый постарается ее разутешить, чтобы тоску-то развеять. Ну, прощай. Счастливо тебе на новом месте устроиться. Хотя жаль, конечно, что уходишь. Человек ты в крепости очень нужный. Кася добродушно улыбнулась стиснувшему зубы Трофимусу и спокойно отвернулась к воспитаннице с самым деловитым видом, дописывающей уже второй лист. «Можно глянуть, чего получилось?» Подтянув к себе указ, уткнулась в него травница, изредка бормоча. «Да, все верно». Чародей резко развернулся, вихрем вылетел из комнаты, а всего через пару мгновений резко хлопнул входной дверью. И только после этого Веся бросила перо и засмеялась, зажимая рот ладошкой. «Тссс!» — нахмурила брови травница, но в ее глазах искрилось такое же лукавое веселье. «Мне еще учиться и учиться», — уняв смех, вздохнула Веся. «Хотя, боюсь, ему такого намека маловато». «Нет, трожь из тех, кому достаточно семечко бросить», — усмехнулась Костина. «Поливать и окучивать он сам будет». «Ну, пойду погляжу, как там Мила справляется. Да шаль накину. Пора идти дома смотреть». «Куда этот рожь побежал?» Первым делом поинтересовался вернувшийся на кухню Фелитий, и у княгини сразу потеплело на душе и отступили заботы и тревоги. Все-таки волнуются они друг за друга. Значит, простили ему все, чего он пока еще сам себе простить не может. Потому-то и собирается уйти и расстаться с женщиной, которую любил так, что не замечал ни ее жадности, ни подлых поступков.